Всех понемногу. Понимаю. Да-да. Многие из его же квартала. Владельцы отелей, ресторанов, кабаре. Вне всякого сомнения, это трудно. Разговор продлился еще около 10 минут. Но комиссар слушал уже в полуха, потому что его собеседник, такой сдержанный поначалу, рассказывал теперь, приводя убедительные факты, о своей борьбе с теми, кто мошенничает при уплате налогов. «Уф!» — вздохнул он, положив трубку. «Ты слышал?» «Не все». «Как я и предполагал, декларации Эмиля Буле были безукоризненны. Мсье Жюбилен с грустью повторил это слово, я не знаю, сколько раз. Много лет он пытался уличить его. Еще в прошлом году тщательнейшим образом проверил все его счета и не нашел ни единой зацепки. А у других? Вот именно. Так у всех клиентов Жан-Шарля Гайяра именно так. Мегре задумчиво смотрел на список, составленный Люка. Он вспоминал слова секретаря суда. Он умеет выбирать себе дела. Итак, и в этой области адвокат тоже умел выбирать себе клиентов. Хозяева гостиниц на Монмартре, как, впрочем, и те, кто сдает комнаты не только на ночь, но и на час, владельцы баров вроде Джоки Чисто, владельцы кабаре или скаковых лошадей. Верно только, что сказал по телефону мсье Жюбилен. С этой братьей попробуй-ка докажи, каковы их доходы и каковы накладные расходы. Стоя у окна, Мегре еще раз пробежал глазами список. Нужно выбрать, и от этого выбора, возможно, будет зависеть дальнейшее расследование. Позови Дюпё. Инспектор Дюпё снова вошел в кабинет. «Ты знаешь, что стало с Гастоном Мораном, о котором мы сейчас говорили? Месяц или два назад я видел его у бензоколонки в одном из гаражей на авеню Итали, совсем случайно. Отвозил жену с детишками в деревню и думал, где бы заправить машину. Позвонишь хозяину гаража и узнаешь, работает ли он еще у него». Пусть тот ничего не говорит ему. Я не хочу, чтобы парень струхнул и улизнул бы от нас. Если с Мораном ничего не получится, он выберет из списка другого, затем следующего и так до тех пор, пока не найдет то, что ищет. А он и сам еще не знал, что ищет. Во всех делах, которые вел адвокат, имелась одна довольно характерная деталь. Как бы общая отправная точка, которую Мегре затруднился бы определить. Адвокат не убивает своих клиентов. Я еще нужен вам, патрон? Да, останься. Он говорил, словно бы самому себе, не досадуя. В сущности, у них у всех есть веские основания быть ему благодарными. Или же они предстают перед судом, и суд их оправдывает. Или же налоговый инспектор вынужден смириться с их декларациями. Не знаю, улавливаешь ли ты, что я хочу сказать. У любого адвоката, как правило, неизбежно бывают клиенты, которые недовольны им. Если он проигрывает дело, если его подзащитный сурово наказан. Понимаю, патрон. Так вот, это ведь нелегко. Выбрать. Вернулся Дюпё. Он по-прежнему работает в том же гараже, и сейчас он там. Возьми во дворе машину и как можно скорее привези его ко мне, и не пугай слишком. Скажи, просто надо кое-что уточнить. Но тем более нельзя допустить, чтобы он был чересчур спокоен. 5:30. Жара не только не спала, а скорее усилилась. Никакого движения воздуха. Рубашка Мегре начала прилипать к телу. «Не сходить ли нам пропустить по кружечке?» Маленькая передышка в пивной «Дофин» в ожидании Гастона Мурана. Но в тот момент, Когда они уже выходили из кабинета, раздался телефонный звонок.